Я, конечно, не стала дожидаться, когда я подрасту и буду изучать в школе зоологию. А навела справки в нашем дворе у мальчишек. Они не стали мекать и бекать, как дедушка Лёва. А все объяснили мне коротко и ясно. Потом наш класс как-то был на экскурсии, и учительница Мария Филипповна привела нас к памятнику Юрию Долгорукому, как цыплят. Поставила тесным кружком вокруг гранитного пьедестала, и, задрав голову, мы ничего, кроме конского живота, не увидели. «А я знаю, что это такое!» — показала на чугунные ядра между лошадиными ногами. «Это яйца!» С нашей учительницей Мария Филипповна чуть не сделалась дурно, но она устояла, потому что она крестьянского происхождения, а не гнилая интеллигенция. Маму с папой вызывали в школу, дома меня поставили в угол. Я слышала, как за стеной в гостиной папа отчитывал своего отца, дедушку Лёву, за то, что тот не мог дать ребенку вразумительный ответ и погасить нездоровое любопытство. В Москве масса исторических памятников, и Нью-Йорку в этом отношении еще очень далеко до Москвы. Все время я только и слышу: «Америка — образец свободы, Россия — тюрьма народов. Здесь все прекрасно, там жуть». Иммигранты только об этом ведут разговоры, спорят, ругаются. Нервы не в порядке. Правда, БС не совсем разделяет такой взгляд. Он не дает в обиду Россию. «Это потому, что ты никак не сдашь экзамен на врача», — сказал ему один наш гость. «Поэтому ты и на солнце видишь пятна. Открыл бы частный кабинет, положил бы 100 000 зелененьких в карман, и ты бы Америке ножки целовал». «БС, душечка». Не стал ему возражать, а молча взял за воротник, приподнял левой рукой, распахнул дверь и выбросил гостя в коридор, как нашкодившего котенка. Жена этого гостя не стала дожидаться особого приглашения. Гневным жестом запахнула на шее черно-бурую лису русскую и побежала догонять мужа. Моя мама считает, что БС испытывает такую ностальгию по России, потому что там прошла его юность, и он тоскует не так по России, как по своей молодости. В этом что-то есть. У меня тоже ностальгия. Там мне было легче. Я была совсем маленькой. И мне все казалось прекрасным. Ну, не совсем все. А здесь сплошные проблемы, как говорят американцы. Все пойми, все раскуси. Что к чему. Как у них принято. Да еще на чужом языке. Не только затаскуешь, а взвоишь. И вспомнишь нашу бедную несчастную Россию, ту самую, где в городе Москве стоит семиэтажный кооперативный дом, а возле него двор, и во дворе растут вишни. Их сажал мой папа вместе с другими жильцами. А когда мы уезжали, на деревьях висели темно-красные вишенки. Никто их не срывал. Они были общей собственностью, и не для еды, а для удовольствия сразу, для удовольствия глазу. Как говорила наша лифтерша Аграфена Степановна. В этом дворе толстая девочка с толстыми косичками, с рыжими веснушками на толстых щеках, моя любимая незабываемая подружка Инна по кличке Инес Баронес. Сейчас мне кажется, что мы с ней никогда не ссорились и не дрались. А наши старушки-лифтерши, какие ласковые, какие заботливые, захотелось домой, возьмут за ручку, подымут на лифте, в дверь постучат, прямо в руки маме передадут и в квартиру заглянут. Как-никак, любопытно знать, как люди живут. Папа говорил, что все лифтерши — агенты КГБ и обязаны доносить куда следует, кто к кому ходит, кто о чем говорит. И меня предупреждали, чтобы я при этих ласковых старушках язык не слишком распускала, а если спросят меня о чем-нибудь, сказать, что ничего, мол, не знаю, спросите у папы. Папа им не доверяет, это его дело. Он больше моего понимает, не зря работает лектором в обществе знания. А мне что? Что с меня возьмешь? Пусть доносит. Ну, снизит мне в школе отметку по поведению, и все. Детей же в тюрьму не сажают, даже в Советском Союзе. Ну, а метро? Как вспомню, хочется зареветь. Нет в мире лучшего метро. Станции, как сказочные дворцы, стены из мрамора, люстры, как в театре, чисто, ни окурка, ни плевка. Даже хулиганы там смирнеют, ведут себя, как шелковые. Как сравнишь с нью-йоркским сабвеем, снова хочется реветь. Тут могут ограбить, зарезать, сбросить под поезд, и никто не вступится, никто не рискнет своей шкурой ради тебя, потому что каждому лишь своя шкура дорога, как говорит Б.С., уверенный, что я не слышу. Свобода, бля, свобода! Эх, слезы подступают, как вспомню наш двор. И продуктовый магазин напротив, Комсомолец назывался. С утра, когда я в школу шла, магазин еще заперт, а у входа толпятся работяги, ждут заветные минуты, когда двери распахнутся, и можно будет купить пол-литра на троих. А если денег совсем мало, то бутылку плодово-ягодного вина, которое называют чернилами за темный цвет. И тут же распивают бутылку на улице, без стаканов, прямо из горлышка, передавая друг другу. Что правда, то правда. Россия — страна алкоголиков, за исключением нашей семьи. Да и у нас был свой алкоголик, дедушка Степан, майор КГБ в отставке. Он единственный русский у нас. И, как говорит другой мой дедушка Лёва, дедушка Степан работал на вредном производстве, пытал людей на допросах. Поневоле сопьешься, если хоть капля совести осталась. А сейчас в отставке он пьет от тоски по человеческой крови, как говорит бабушка Соня, его жена. Где они, мои дедушки? Где они, мои бабушки? Остались в России, в тюрьме народов. А я, их единственная внучка, наслаждаюсь свободой в самой свободной стране мира, в Америке. И до того мне здесь свободно, что боюсь одна выйти на улицу, а уж спуститься без сопровождения взрослых под землю в сабвей можно отважиться, только окончательно лишившись разума. Здесь, в Америке, я обнаружил интересное явление. Дети из Советского Союза почти все учатся намного лучше американцев. БС говорит, что в Израиле то же самое. Один мальчик из Ленинграда, он ходит иногда к нам в гости с родителями, очень состоятельными людьми, учится в дорогой частной школе, и даже там он обогнал своих американских одноклассников, даже по английскому языку, который для них родной, а для него седьмая вода на киселе.